Если вы это поймете, будете самой счастливой женщиной, самой лучшей мамой и самой любимой женой. Здравствуйте, дорогие друзья! По предстоящему в Москве расширенному семинару по славяно-русской варновости ко мне приходят вопросы. И из нескольких вопросов я собрал один общий. А если я не собираюсь ничего организовывать, если я просто жена и мама, мне эти знания помогут? Насколько я понимаю, первые два семинара предполагали труд над собой, а этот уже разбор с внешним миром. Если муж от вас что-то требует, но вы не понимаете, почему он это делает, почему это требование родилось в его голове, из-за чего, сможете ли вы его понять? Нет. А сможете ли тогда вы быть счастливой женщиной? Тоже нет. Если ваши дети с возрастом меняются и начинают себя вести, как вам кажется, неадекватно, непредсказуемо, сможете ли вы быть счастливой мамой? Ответ простой – нет. Сможете ли вы быть счастливым человеком, если не понимаете, почему у вас происходят какие-то изменения и почему раньше вот было вот так, а сейчас вот этак? Тоже нет. И получается, что славяно-русская варновость для женщины, для мамы, для жены может быть даже в чем-то важнее, чем для мужчины. Потому что мужчина через практику жизни быстрее понимает основы славяно-русской варновости. Ему достаточно повзаимодействовать с кем-то. Где-то вот он что-то сложил, славяно-русскую варновость приблизительно понимает, и оно уже начинает идти. Да, практику можно получить на наших встречах и быстрее что-то проработать. Можно в течение жизненного своего какого-то срока, получая шишки. Это уже другой разговор. А вот женщина, которая постоянно сталкивается с изменениями, которые происходят вокруг нее, с изменениями с мужем, с изменениями близких, например, там, родственников мужа, с изменениями, которые приходят у ее мамы, папы, с изменениями, которые у детей происходят, причем постоянно, они же растут постоянно. И вот если она всего этого не понимает, то счастья ей никогда не видать. И здесь ошибки недопустимы. И здесь вот эти вот отложенности, я пойму попозже, тоже недопустимы. Потому что каждый день ребенок преподносит что-то новое. Потому что каждый день муж из этого внешнего мира в ваш внутренний мир семейный что-то новое приносит. Потому что родители стареют, и у них тоже происходят изменения. Если вы не понимаете этого, если вы не ощущаете изменений, но ощущаете какие-то новые претензии ни с того ни с сего появляющиеся, то в этом случае несчастливым человеком, несчастливой женщиной, несчастливой мамой, несчастливой женой вы не сможете быть. Вот почему славяно-русская варновость для мамы, жены, дочери очень важна. Некогда вам набивать шишки. Некогда. И вот для этого как раз и был выпущен курс славяно-русской варновости по 45, там, по 50 минут, вот эти вот 6 уроков, чтобы теорию приобрести. И для этого мы проводим эту встречу, на которой будем практиковать, изучать, как это все работает и как это применять в жизни, чтобы вы в виде своего ребенка сразу понимали, почему он это сказал, почему он это сделал. Чтобы, встречая мужа своего, вы сразу понимали, что от него ждать. Только по взгляду, только по внешнему виду его, по первому слову. Вот для чего нужны практические занятия. Практика жизни показала, теории недостаточно, не хватает ее. Да, можно прочитать множество книг, но при этом ничего из этих книг в жизни не применять. Ну и зачем эти книги читал? Просто так, чтобы развеяться, чтобы загрузить какую-то информацию, которая вам не нужна? Славяно-русская варновость позволяет понять и свое жизненное предназначение, и почему и что происходит в этом мире, и что такое сам этот мир, и чем вам лучше заниматься в этом мире. Если вы это все познаете, то тогда проблем в вашей жизни будет намного меньше, нежели чем у тех, кто не понимает это. Славяно-русская варновость – это универсальный инструмент познания себя, мира и тех людей, кто взаимодействует с вами в этом мире. Независимо, близкие это люди, далекие это люди, но инструментом нужно пользоваться уметь. Пользоваться, а не просто знать о том, что этот инструмент есть. Вот почему 5-6 апреля 2025 года в Москве я буду проводить расширенный семинар славяно-русской варности. Расширенный – это означает, что будут даны новые представления теоретические, и плюс еще будут практические занятия для того, чтобы вы в жизни смогли это применять очень быстро и чтобы у вас не было проблем. Как всегда, контакты организатора находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. И если вдруг вы понимаете, что пришло время понять, как познать себя, детей, мужа, родителей и этот мир, пожалуйста, приходите 5-6 апреля 2025 года. Если вы это поймете, будете самой счастливой женщиной, самой лучшей мамой и самой любимой женой. На сим я с вами прощаюсь. Желаю мира, здоровья, любви, радости, счастья и достатка. Быть добро!